Обычно Кайли добирается туда от дверей своего дома за 12 минут, но это если бегом и когда нет в руках большого шоколадного торта. Сегодня, боясь уронить торт, она идет размеренным шагом мимо бензоколонки, по торговому центру, где стоят бок о бок супермаркет, китайский ресторан кулинарии, а также кафе-мороженое, в котором работает Антония. Отсюда у нее есть выбор. Можно пройти дальше, до конца торгового центра, мимо бара у Бруно, под ядовитой розовой неоновой вывеской, заведение с нехорошим душком, или же пересечь развилку и идти коротким путем по запущенному, заросшему сорной травой пустырю, где, как о том все твердят в один голос, построит в скором времени оздоровительный комплекс с плавательным бассейном олимпийского класса. Из бара, переговариваясь на повышенных тонах, выходят двое, и это решает дело в пользу пустыря. Если пройти напрямик, она окажется всего за 2 квартала от Гидеонова дома. Сырники на пустыре высокие и колючие. Кайли жалеет, что вышла из дома в шортах, а не в джинсах. Неважно, вечер выдался погожий. Зловоние от непересыхающих луж на дальнем конце пустыря, где все лето плодятся комары, не может перебить аромата шоколадной глазури, покрывающей торт, который Кайли сейчас доставит по назначению. Интересно, не успеет ли она еще и задержаться там немножко, сразиться с Гидеоном в баскетбол? У них на подъездной аллее установлена баскетбольная корзина по всей форме, подарок, который, заглаживая свою вину, сделал ему отец сразу после развода с его матерью. И Кайли замечает вдруг, что в воздухе сгустился туман и повеяло холодом. Что-то черное исходит от этого пустыря, что-то здесь неладно. Кайли ускоряет шаг, но тут оно все и случается. Тут ее окликают, ей кричат «Погоди!». Она оглядывается и сразу видит, кто они такие и что им нужно. Те двое, что выходили из бара, перешли через развилку и идут за ней следом. Оба рослые, большие, и тень их отбрасывает багряные блики насилия, и называют они ее детка. «Эй, ты английского языка, что ли, не понимаешь? Говорят тебе, погоди, не торопись!» Кайли еще не пустила сбежать, а сердце у нее уж колотится вовсю. Ей ясно, какого пошиба эти мужчины. Того же самого, что и тот, которого им пришлось изгонять из своего сада. Так же, как он, готовы рассвирепеть без всякой причины, кроме той, что где-то глубоко в них засела обида, которую они уже и не ощущают, зато ощущают потребность обижать других, как и сейчас, сию минуту. Торт задевает Кайли за грудь, сорняки колются, царапают ей ноги. Мужчины, увидев, что она обратилась в бегство, улюлюкают, словно им только веселее будет ее догонять. Если они пьяны, в стельку им не до того будет, чтобы затевать погоню. Но нет, они напились недопьяно. Кайли бросает торт. Он лепешкой шлепается на землю, где будет служить пищей мышам-полевкам да муравьям. Но аромат глазури остается. У Кайли в ней вымазаны все руки. Никогда больше она не сможет есть шоколад. Запах его будет вызывать у нее сердцебиение и будет воротить от его вкуса. Те двое бегут за ней. Загоняют ее на самый темный конец пустыря, туда, где лужи, где никто не увидит ее с развилки. Один грузный отстает, посылает ей вслед грязную брань. Но разве она обязана слушать? Вот когда пригодились ей длинные ее ноги. Краем глаза Кайли видит огни торгового центра и понимает, что если и дальше бежать в том же направлении, тот, который не отказался от преследования, ее догонит. Об этом он кричит ей, что догонит, схватит и затрахает до полусмерти. Она у него уж не побегает никогда и ни от кого. Уж он займется тем, что спрятан у нее в шортах. Запомнит она его. Он, не переставая, выкрикивает мерзости, но внезапно поток их обрывается, он замолкает, и Кайли ясно, что наступил решающий момент. Мужчина погнался за ней всерьез. Он настигнет ее. Сейчас или никогда. Кайли дышит прерывисто, неровно, но заставляет себя сделать глубокий вдох и поворачивает в сторону. Поворачивает резко, бежит почти прямо на него. Он выставляет вперед руки, готовясь ее поймать, но она уворачивается, держа на развилку. У нее длинные ноги, ей ни преграда, ни пруд, ни даже озеро. Один хороший прыжок она взмоет туда, где звезды, где ясно, холодно и безмятежно, и где такого, что происходит в эти минуты, не бывает.